Глава 38. Каупервуд не успел еще вернуться, когда Толлифер впорхнул в апартаменты Эйлин. Отдав цилиндр и трость Уильяме, он быстро подошел к двери, ведущей в спальню Эйлин, и постучал. «Привет!» — послышался ее голос. «Мистер Каупервуд приехал, он переодевается. Подожди меня секунду, я сейчас». «Отлично, все остальные должны вот-вот прийти». В эту минуту дверь позади него слегка скрипнула, и, обернувшись, Толлифер увидел входившего в гостиную Каупервуда. Они бросили друг на друга быстрый понимающий взгляд. Толлифер, отлично помня, как должно себя держать, поспешил навстречу Каупервуду, намереваясь любезно приветствовать всесильного магната, но Каупервуд опередил его. «Ну вот, мы опять и встретились», — сказал он. «Как вам нравится в Париже?» «Очень», — ответил Толлифер. «Нынешний сезон на редкость веселый. Столько съехало с разных знакомых, и погода просто великолепная. Вы же знаете, каков Париж весной. По-моему, это самое веселое и приятное время года». «Я слышал, мы сегодня в гостях у моей жены». «Да, и еще кое-кто соберется. Боюсь, я пришел слишком рано. Не выпить ли нам пока чего-нибудь?» И так, весело болтая о всяких пустяках, о Лондоне, о Париже, оба старались не думать о связывавших их отношениях, и обоим это вполне удавалось. Вошла Эйлин и поздоровалась с Толлифером. Затем появился Ибрагим, и, не обращая на Каупервуда ни малейшего внимания, словно это был пастух с его пастбищ, стал усиленно ухаживать за Эйлин. Каупервуд сначала несколько удивился, а потом это стало его даже забавлять. Сверкающие глаза араба поистине поразили его. «Любопытно», — сказал он себе, — «Толлифер в самом деле создал здесь интересную атмосферу. А этот разряженный бедуин — увивается за моей женой. Занятный будет вечерок». В комнату вошла Мэри Голд Брейнард. Она понравилась ему, и он ей, по-видимому, тоже. Но это обоюдное тяготение было вскоре нарушено появлением холодно-спокойной и экзотической мадам Ресштадт. Она была закутана в перекинутую через плечо кремовую шаль, длинные шелковые кисти которой спускались почти до полу. Каупервуд одобрительно оглядел ее оливково-смуглое лицо, красиво обрамленное гладко причесанными черными волосами. Большие серьги из черного янтаря свисали у нее чуть не до плеч. Мадам Ресштадт, на которую он произвел сильное впечатление, как, впрочем, почти на всех женщин, приглядевшись к нему, сразу поняла, в чем несчастье Эйлин. «Этот человек не способен принадлежать одной женщине. От этой чаши можно только пригубить и удовольствоваться уже такой малостью. Эйлин следовало бы это понять.